Машина плавно подъехала к воротам школы и остановилась. Арабелла досчитала до 10, дожидаясь того, что волнение по поводу ее приезда немного улеглось, и кивнула Харгривсу. С глубоким вздохом неодобрения, слегка покачивая головой, тот вышел из машины, обошел ее, подошел к дверце, открыл ее и застыл в почтительном поклоне, пока Арабелла выходила из машины. Если она ожидала аплодисментов, то она ошиблась, но все равно с глубоким удовлетворением отметила выражение интереса на лицах всех детей. Она повернулась к Харгривсу и громким голосом, так, чтобы все присутствующие могли слышать, надменно скомандовала: «Меня нужно забрать ровно в 15:30». «Да, мисс». Харгривс еще раз глубоко вздохнул и, подняв брови, с мрачным видом направился к машине. Он завел мотор и поехал, бормоча себе под нос, что все было бы по-другому, если бы Арабелла была его дочерью. Арабелла оглядела собравшихся детей. «Кто понесет мою сумку?» — важно спросила она. Никто не шелохнулся. «Сама неси!» — донесся голос из заднего ряда. И несколько детей засмеялись. Арабелла не обратила внимания и степенно пошла во двор, как раз в то время, как прозвенел звонок. «Что это?» — спросила она. «Это звонок, и это значит, что начинаются уроки», — сказала Мэри. «Идем, Арабелла, мы строимся вон там. Ты можешь встать передо мной». «Ну нет, они не дождутся, чтобы я встала в строй со всеми остальными детьми. Я пойду прямо в класс». И Арабелла направилась к школьной двери. «Арабелла, пожалуйста, встань в строй вместе с Мэри и другими детьми», сказала дежурная учительница. Арабелла с недовольным видом подчинилась. «Позднее я все улажу», прошептала она Мэри. Когда все дети построились, учительница просвистела в свисток, и все мальчики и девочки направили свои классы на перекличку. Арабелла пошла вместе с Мэри. Они вошли в яркую комнату с несколькими большими столами. Вокруг столов стояли стулья. Установка была деловая, но уютная. Дети подошли к своим местам, но не сели на стулья. В центре класса за большим столом сидела женщина. Она улыбалась детям, которые входили в класс. «Доброе утро, мальчики и девочки!» «Доброе утро, мисс Литтл! Можете садиться!» Ножки стульев заскрипели по полу, когда дети отодвигали их и садились. В классе стоял гул от детских голосов. «Пожалуйста, мисс!» — это была Мэри. «Арабелла новенькая. Она сегодня первый день. О да, Арабелла! Добро пожаловать в нашу школу! Я твоя учительница, мисс Литтл. Я думаю, поначалу тебе будет все незнакомо, поэтому, если ты хочешь что-нибудь спросить, не стесняйся. Я уверена, что Мэри и другие ребята помогут тебе». Она окинула взглядом весь класс, как бы ища поддержки своим словам. И некоторые дети заулыбались и закивали головой. «Это, конечно, необычно приходить в школу в середине года, но я уверена, что скоро ты привыкнешь, и все будет в порядке». «А я хочу спросить сейчас», — резко сказала Арабелла. «Да», — сказала мисс Литл. «Что? Я ведь не должна становиться в очередь с другими детьми, не так ли? Я имею в виду утром». «Нет, Арабелла, должна». «Почему?» «Потому что это школьные правила». «Правила нужны для того, чтобы их нарушать», — сказала она очень взрослым тоном. Она как-то услышала, как ее папа говорил эти слова, и они ей очень понравились. Некоторые дети засмеялись. «Но не в этой школе», — строго сказала мисс Литл. Она не привыкла, чтобы ученики ей перечили, и ей это было неприятно. С выражением лица, означавшим, что тема закрыта, она переключила внимание на класс. «Теперь все успокойтесь, пока я сделаю перекличку». «Но Арабелла еще не закончила, мисс Литл. Вы не поняли». «Я все отлично поняла», — перебила ее мисс Литл. «Успокойся, пожалуйста, и жди, когда назовут твое имя». «Но», — упорствовала Арабелла. «Арабелла, я требую, чтобы ты успокоилась». «Но... Арабелла!» И тут Арабелла вскочила со стула и закричала. «Я хочу видеть директора! Немедленно!» Какое-то мгновение мисс Литл ошеломленно смотрела на Арабеллу. Но быстро пришла в себя. Очень медленно она поднялась из-за стола и направилась к девочке. Лицо ее было решительное и серьезное. Голос стал твердым и холодным. «Это можно устроить, но сначала я хочу с тобой поговорить. Идем со мной». Никто не слышал, какой разговор произошел между учительницей и Арабеллой, хотя все дети сидели тихо, как мыши, и прислушивались изо всех сил. Никто так еще не разговаривал с мисс Литл, и дети не могли дождаться развязки происшествия. Мэри очень волновалась. И вот, наконец, они вернулись в класс. Мисс Литл со своей живой улыбкой и Арабелла чернее тучи. Она подошла к своему стулу и села, пристально и свирепо глядя на учительницу, которая совсем не обращала на нее никакого внимания. «Итак, дети, перекличка». Никто бы не догадался по голосу мисс Литл, что что-то случилось. «Сядьте прямо и слушайте свои имена и отвечайте, пожалуйста, быстро». Мэри очень удивилась, когда мисс Литл назвала фамилию на «Б». «Арабелла Браун». Ответа нет. «Арабелла Браун». Молчание. «Арабелла, когда я называю твое имя, ты должна сказать «да, мисс». «Хорошо, хорошо», — ответила Арабелла слегка краснея. Мэри подняла руку. «Да, Мэри». «Мисс, но ведь это не фамилия Арабеллы. Вы ошиблись. Ее фамилия Фицджеральд». «Это так, Арабелла? Тут ошибка?» «Нет», — раздраженно сказала Арабелла, не глядя на Мэри. Мисс Литл снова стала перечислять фамилии. «Но ведь ты говорила, что твоя фамилия Фицджеральд». Мэри была озадачена. «То была игра, вот и все. Просто игра». Арабелла не могла сказать о том, что она всем сердцем хотела, чтобы ее фамилия была Фицджеральд, а не простая и обыкновенная Арабелла Браун. Она тысячу раз говорила родителям, что нужно поменять фамилию, но они почему-то считали это глупостью. Арабелла повернулась к Мэри спиной, смущенная тем, что ее выдали. Она совсем забыла о выдуманном имени. И еще она беспокоилась о том, что Мэри может назвать ее благородной, потому что это тоже было выдумкой. А Арабелла не хотела объясняться. Утро казалось не очень счастливым для Арабеллы. Ее никто и никогда не учил, как нужно вести себя, что нужно уважать других, поэтому вполне естественно, что она многое делала неправильно. Она считала, что за деньги можно купить почти все, и что если ты богатая, то можешь делать и говорить все, что тебе нравится. Ей даже и в голову не приходило, что все может быть не так, как хочет она. Во время большой перемены она довела всегда улыбающуюся и приветливую мисс Литтл до бешенства. Обидела своих одноклассников дюжиной разных способов и сказала школьному сторожу, что ему нужно поменять прическу. Остаток перемены она провела в кабинете миссис Карлтон, выслушивая нотации о том, как должны вести себя дети в школе. Арабелла вышла оттуда возбужденная, раздраженная и в плохом настроении. Она приняла решение, что после всего этого она, наверное, пойдет в школу леди Уортингтон. Вечером этого же дня, когда вся семья собралась за столом, она сообщила о своем решении. «Нет, ни в коем случае», — сказал ее папа неожиданно твердым голосом. «После того, что ты устроила для того, чтобы пойти в деревенскую школу, и после того, как я позвонил директрисе школы леди Уортингтон и сказал, что ты не будешь ходить туда совсем, даже не говори мне о том». Арабелла снова пыталась добиться своего. «Папуля, Длинноносик несчастна. Ты ведь хочешь, чтобы Длинноносик была счастлива?» «Длинноносику следовало бы подумать об этом раньше», сказал ее папа таким тоном, который Арабелла слышала впервые. Она открыла рот, чтобы закричать, но папа перебил ее. «И если ты собираешься кричать и не дышать, то, пожалуйста, я прикажу отвезти тебя в твою комнату, а мы с мамой спокойно поужинаем». Арабелла так и застыла с открытым ртом. Ее папа, он никогда раньше так с ней не разговаривал. Должно быть, она действительно рассердила его на этот раз. Арабелла пошла спать, чувствуя себя очень несчастной. И ей совсем не хотелось, чтобы наступил завтрашний день. Она все думала и думала о том, что все обернулось совсем не так, как она рассчитывала. Что же ей теперь делать? Спустя час она все так же ворочалась на постели от беспокойства и бессонницы. Она снова и снова сбивала свои подушки, но они по-прежнему были твердыми и жесткими. Ей было неудобно, как бы она ни ложилась. Никогда до этих пор Арабеллу не мучила бессонница. Для этого просто не было причин. И когда усталость ее дошла до предела, в голове ее появилась идея. Она с благодарностью ухватилась за нее. Это, скорее всего, сработает. И тогда она, Арабелла, станет самой популярной в своем классе, а со временем и во всей школе. Она сладко зевнула. Пусть они думают, что она послушала миссис Карлтон. Она будет вести себя, как все эти глупые дети, и придет время, когда все они будут слушаться ее. У Арабеллы больше не было сил думать, тем более, что идея пришлась ей по душе. Подушки ее снова стали мягкими и пушистыми, и, облегченно вздохнув, она крепко заснула. На следующий день Арабелла безо всяких протестов встала в строй вместе с другими детьми. Когда мисс Литл назвала ее имя и фамилию во время переклички, она очень вежливо ответила: «Да, мисс». Изо всех сил Арабелла старалась быть приветливой и полезной. Но дело в том, что быть полезной Арабелла-то и не умела. Это была совершенно новая роль для нее, и поэтому она часто делала все неправильно. Например, она схватила шерстяной свитер одной девочки и вытерла им краску, разлитую по полу. «Арабелла, тебе бы следовало взять тряпку», — сказала мисс Литл, еле сдерживаясь и стараясь успокоить эту девочку. «Но я думала, что это тряпка», — ответила Арабелла милым голоском. «Во всяком случае, тряпки в моем доме лучше, чем ее джемпер». Так как Арабелла сделала это ненарочно, мисс Литл не стала ее наказывать, а отправила ее к умывальнику стирать джемпер сначала в холодной воде, чтобы отстирать краску, а потом в горячей мыльной воде. И все почувствовали, что вчерашняя беседа миссис Карлтон не прошла даром, и вздохнули с облегчением. Арабелла же так не считала. По ее мнению, миссис Карлтон была надоедливой, нудной и трудной женщиной. На самом же деле это коснулось ее в гораздо большей степени, чем она подозревала. Впервые ее заставили задуматься о том, как ладить с другими людьми. Миссис Карлтон узнала, что Арабелла жила изолированно, в большом доме, где было очень много денег и слуг, и где слишком много внимания уделялось ей одной. Она также знала, что все дети, если с ними правильно обращаться, могут измениться в лучшую сторону, и поэтому она надеялась, что и с Арабеллой все будет в порядке. С тех пор, как в их школе появилась Арабелла, миссис Карлтон поняла, что их ждут трудные времена и большие проблемы. Поэтому она созвала педсовет, чтобы подготовить всех учителей, а особенно мисс Литл. Не подозревая обо всем этом, Арабелла вышла во двор, чтобы перекусить. Она взяла с собой небольшой пластмассовый контейнер. В нем лежало очищенное от сердцевины и кожуры яблоко, нарезанное красивыми тонкими кусочками. Повар положил каждый кусочек в лимонный сок, чтобы яблоко не потемнело. Все остальные дети ели целые яблоки, жевали чипсы или печенье. «Твое яблоко потемнело, фу!» — сказала Арабелла, обращаясь к Мэри. «Я знаю», — сказала Мэри. «Я просто откушу это место и выплюну, а все остальное яблоко хорошее». «А разве ваш повар не готовит яблоко для тебя?» — вежливо поинтересовалась Арабелла. Прежде чем Мэри успела ответить, какой-то мальчик сказал: «Мой, да, но сначала горничная начистит его до блеска, а дворецкий проверит». «О!» — сказала Арабелла с восхищением. Дети громко рассмеялись, даже Мэри улыбнулась, а мальчик отошел от них, широко усмехаясь. «И что смешного?» — спросила Арабелла. «Это он шутит так», — сказала высокая девочка по имени Шарлотта. «Ну, понимаешь, шутит». Видя, что Арабелла не поняла, она добавила. «Ну, пошутил он». «А ты правда очень богатая?» — спросила Шарлотта. Наступила тишина. Каждый из них хотел услышать ответ. Не преувеличивали ли Мэри и Фред? И тут Арабелла поняла, что это был шанс воплотить идею, появившуюся в ее голове прошлой ночью. «Да», — гордо сказала она, — «богатая». «А докажи», — сказала другая девочка, стоящая сзади. К ним стали подходить другие дети, как только услышали, о чем речь идет. Арабелла ликовала. Наступил ее час. «Хорошо. Приходите в субботу на чай. Или лучше на обед. Я приглашаю вас на целый день». «Что? Всех нас?» – спросил маленький мальчик. «Да всех. Всех, кто хочет. Хотя на этот раз не всю школу, но мой класс, пожалуйста». «Ну да, почему бы и нет?» – сказала она так, будто эта мысль появилась только что. «Я прямо сейчас приглашаю весь мой класс в субботу к себе в гости. Не забудьте купальные костюмы. В это время года очень приятно искупаться в бассейне. А если будет немного прохладно, я подогрею воду. И шашлыки будут просто замечательные». Все это Арабелла говорила небрежным тоном, зная, что так дети еще больше будут поражены. В это время прозвенел звонок на урок, и Арабелла пошла в класс, очень довольная собой и тем, как развивались события. После перемены мисс Литл с трудом успокоила учеников, так как все обсуждали приглашение Арабеллы. До конца недели дети больше ни о чем не говорили. Собирался прийти весь класс, кроме одного мальчика, который уезжал куда-то со своей семьей. И он умолял родителей поехать в другой раз, но ему мягко отказали. Дети обсуждали, что может произойти и что они будут делать, и всеобщее возбуждение росло день ото дня. Ученики снова и снова расспрашивали Мэри и Фреда о том, как они ходили в гости к Арабелле. Если Мэри рассказывала неохотно, то Фред старался изо всех сил. Ему еще никогда не приходилось быть в центре всеобщего внимания, поэтому это доставляло ему огромное удовольствие. Однажды его сильно занесло, но, к счастью, Мэри оказалась неподалеку, как раз в тот момент, когда он взахлеб рассказывал о прогулке на вертолете. Фред очень обиделся, когда узнал, что его не включили в список приглашенных, так как он не учился в классе Арабеллы. Всем остальным оставалось только завидовать и надеяться, что когда-нибудь их тоже пригласят. Арабелла наблюдала за всем происходящим и была в восторге от хода событий. Она никак не могла дождаться выходных и сияла от предвкушения того, что должно было произойти.